Сун Минхуа молчал. Он тоже был озадачен и не мог понять, что делает существо. Несмотря на то, что Хан Синь тоже не знал, что делает существо, но был очень рад. Изначально, его волновало то, что это существо было огромным, а у него не было подходящего оружия, которым можно было бы убить его. Но теперь существо само пыталось себя уничтожить. Когда оно будет при смерти, Хан Сенью очень хотелось успеть воспользоваться этой возможностью и нанести последний удар. Если судить по его силе ударов, то, возможно, оно было суперсуществом. Все четверо людей лежали на животах и наблюдали за тем, что происходило внизу. Возможно, черепаха зашла в озеро с лавой для того, чтобы родить. Но это огромное существо билось головой о стену, оно точно не собиралось рожать. О чем бы они ни думали, но никак не могли найти объяснение его действиям. Что же он хочет сделать? Хан Сень пристально смотрел за существом, которое билось о стену. Благодаря тусклому свету от лавы, он хорошо видел все его движения. Каменная стена уже сильно потрескалась, и была вся в крови, так как на существе было много повреждений. Неожиданно зрачки Хан Сеня сузились. Глава 337. Война существ. Хан Сень смотрел на потрескавшуюся стену. Изначально он считал, что она стала красной от крови существа. Однако, присмотревшись, он понял, что это была не кровь. Было похоже, что с другой стороны, в эти трещины проникает жидкость. Из-за отсветов лавы, эта жидкость казалась такой же красной. Вода. Хан Сень наконец понял, к чему хотело добраться существо. Скорее всего, за этой каменной стеной протекала какая-то река. Существо хотело разбить стену, чтобы в озеро с лавой потекла вода. Черт, это существо очень коварное. Оно хочет, чтобы вода покрыла лаву, подумал Хан Сень. В Альянсе, если вода сталкивалась с лавой, то из-за высокой температуры она начинала испаряться. Однако если будет очень много воды, то лава закаменеет. Даже если черепаха могла выжить в лаве, то это не значило, что она выживет, оказавшись в камне. Если она окажется внутри закаменевшей лавы, то Хан Сень не знал, возможно ли ему будет добраться до жизненной эссенции или нет. «Одевайте противогазы!» – быстро закричал Хан Сень и тут же надел на себя противогаз. Хотя Сунь Минхуа, Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи не поняли, зачем Хан Сень сказал это сделать, но в последнее время они стали доверять ему, поэтому без промедления выполнили его приказ. Вскоре, после того, как они одели противогазы, послышался треск и сильный шум. Из трещин все сильнее и сильнее начинала течь вода. Встретившись с лавой, начал подниматься густой серый пар. «Назад! Нас может обжечь этот пар!» Хан Сень не решался дальше наблюдать и потянул за собой профессора. Бам! Как только они отошли, послышался звук падающих камней. Потом послышалось шипение. Вся пещера заполнилась густым горячим паром, стало невыносимо здесь находиться. Они быстро побежали. К счастью, этот пар распространялся не очень быстро. Чтобы он добрался до вершины скалы, нужно было какое-то время. Добравшись до прохода, они увидели, что полностью покрылись серой пылью. Теперь они были похожи на статуи. К счастью, все были в священных доспехах и противогазах, поэтому никто не пострадал. Просидев в проходе довольно долго, они заметили, что серый пар начал рассеиваться, а воздух постепенно остывать. В этот момент они слышали только плеск воды. «Я пойду посмотрю», Хан Сень не хотел упустить шанс. Он очень долго готовился, чтобы убить черепаху, поэтому не хотел, чтобы она умерла в закаменевшей лаве. Добравшись до вершины скалы, Хан Сень посмотрел вниз. Несмотря на то, что там еще был пар, он отчетливо видел свет, проникающий через дырку в каменной стене, которую проломило существо. В озере с лавой не было видно ни единого светящегося участка. Теперь внизу скалы было озеро, которое сформировалось благодаря воде, что находилось за каменной стеной. Под водой, где только недавно была пылающая лава, теперь был лишь сплошной черный камень, усыпанный кратерами. Дно стало похоже на поверхность луны. Гигантское существо кувыркалось в воде, визжа от радости. Черепаха умерла таким вот образом. Хан Сень не мог поверить, что суперсущество можно было так легко убить. Это было маловероятно. Хан Сень пришел к такому выводу. Лава была жидкой, поэтому под ней должен был быть какой-то источник, который помогал сохранять ее в таком состоянии. Этот источник никто не уничтожил, поэтому лава не могла вся закаменеть. Это существо смогло придумать такую стратегию. Интересно, из-за чего оно так обиделось на черепаху? Спросил Цзиньжицзи, присоединившись к Хан Сеню. Когда Сун Минхуа собирался что-то сказать, послышался звук ломающихся камней. Недавно образовавшаяся горная порода начал трещать. Гигантское существо тоже встревожил этот звук. Оно выпрямилось, подготовилось к атаке и внимательно следило за дном. Бум! Дно неожиданно раскололось. С брызгами лавы появилась огромная черепаха, она была похожа на демона. Как только она появилась, то тут же бросилась к гигантскому существу, свою голову она спрятала в панцирь. Существо быстро изогнулось и уклонилось от черепахи. Однако черепаха высунула голову и мгновенно укусила его. Существо завизжало и обернуло свое огромное тело вокруг черепахи. Своей огромной пастью оно начало кусать черепаху за шею. Два существа вгрызались в шею друг другу, при этом катаясь и уничтожая попадавшиеся камни. Группа была ошарашена битвой существ, им казалось, что они смотрят какой-то фильм. Хан Сень, про себя, радовался. Так как гигантское существо могло сражаться с черепахой, то, вероятнее всего, оно тоже было суперсуществом. Если это действительно было так, то может ему все же повезет сегодня. Хан Сень мечтал о том, что сможет сразу убить двух суперсуществ, съест их жизненную эссенцию и станет супераристократом, но спустя немного времени, он понял, что его мечты вряд ли сбудутся. Эти два существа еще сильнее пробили дно. Лава начала вырываться наружу и снова встречаться с водой. Серый пар опять начал заполнять воздух. Но ревущие разъяренные существа продолжали сражаться и кататься, сотрясая своими действиями всю пещеру. Глава 338. Единственный шанс. Так как пар был ужасно горячим, то Цзинь Цули, Цзинь Жицзи, Сун Минхуан были вынуждены отойти. Однако Хан Сень остался на месте. Возможно, сейчас будет лучшая возможность, чтобы убить суперсущество. Если он сейчас отойдет, то, скорее всего, не сможет забрать жизненную эссенцию и получить душу суперсущества. Хан Сень хотел получить душу суперсущества больше, чем жизненную эссенцию. Если он получит такую душу, то, возможно, сможет самостоятельно убивать суперсуществ, а не прятаться и выжидать подходящего момента, как сейчас. «Хан Сень, иди сюда! Становится очень опасно!» — крикнул Цзиньжисце Хан Сенью. «Идите! Я немного задержусь!» — ответил Хан Сень и сразу же применил нефритовую кожу. Благодаря священной броне и нефритовой коже Хан Сень мог остаться на месте и продолжить наблюдать за боем существ. Несмотря на то, что из-за серого пара ему было плохо видно, но он не решался приблизиться и был вынужден ждать подходящего шанса. Существа громко ревели, вокруг плескалась вода и лава, постоянно поднимался пар. Хан Сень мельком иногда видел существ. Королева-фей Хан Сень уже почти ничего не видел, поэтому отозвал свою броню и превратился в королеву-фей. Его волосы стали светлыми, а броня приобрела красный цвет. Благодаря невероятному зрению королевы-фей, он продолжил следить за боем. Находясь в образе королевы-фей, он видел намного лучше. Хан Сень заметил, что у существа отсутствует огромный кусок плоти на затылке, а через проломленный череп был виден мозг. Также были видны обнаженные кости и сильное кровотечение. Если бы у меня была возможность вонзить копье в эту дырку, то, скорее всего, я бы сразу убил это существо. Хан Сень достал из рюкзака свое вращающееся копье. Естественно, ему не хотелось спускаться. Он был намного слабее этих двух существ. Если его ударит хотя бы один раз, то он тут же умрет. Хан Сень достал копье и собирался использовать его, как стрелу. Также Хан Сень призвал лук и применил херес мантру и перегрузку. Невероятная сила заполнила все его тело, мышцы стали такими же прочными, как металл, а вены сильно выдулись. Хан Сень полностью сосредоточил свой взгляд на существах, которые катались в воде, лаве и обломках камней. Он до упора натянул тетиву. По сравнению со стрелой, копье было очень толстым и длинным. Сделать такой выстрел было очень трудно. Однако у Хан Сеня не было других вариантов. Если он воспользуется стрелой от души существа-мутанта, то ее силы будет недостаточно, чтобы убить суперсущество. Подождать, мне стоит подождать, я должен дождаться идеальной возможности. Сквозь пар Хан Сень пристально смотрел на существ. Он уже дважды увидел дыру в голове, но не стал стрелять вращающимся копьем. Копье было не от души существа, поэтому после выстрела оно не могло вернуться. Поэтому у него был лишь один шанс, и он должен был убить суперсущество одним выстрелом. Иначе, он просто упустит этот единственный шанс. Глаза Хан Сеня были спокойными, как лед. Несмотря на то, что существо было сильно ранено, оно все равно продолжало сражаться с черепахой. Черепаха думала о том же, что и Хан Сень. Она пыталась укусить его в рану на голове, но существо не давало ей это сделать. «Что он хочет сделать?» – спросил Сунь Минхуа, так как видел, что Хан Сень все так же стоит на скале. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи горько улыбнулись. Они не знали, что хочет сделать Хан Сень. Они стояли намного дальше, но из-за сильной жары все сильно вспотели. Однако Хан Сень продолжал стоять на скале, напоминая башню, окутанную серым паром. Цзинь Цули и Цзинь Жи Цзи почувствовали, что они сильно уступают Хан Сеню в настойчивости. «Он хочет убить этих двух существ», – предположил Цзинь Цули. «Разве это возможно?» – удивленно спросил Цзинь Жи Цзи. После небольшой паузы он сам ответил. «Убийство такого существа выше человеческих возможностей. Если бы там был кто-то другой, Цзинь Жи Цзи все равно готов был утверждать, что это невозможно. Судя по тому, как сражались эти два существа, сразу можно было сказать, что для человека убить хотя бы одного из них было просто невозможно. Однако там был Хан Сень, глядя на которого Цзинь Жи Цзи начало казаться, что он сможет это сделать. Хан Сень был тем, кого не мог понять Цзинь Жи Цзи. В убежище славы Цзинь Жи Цзи видел очень много разных людей. Однако он никогда не встречал такого человека, как Хан Сень. Возможности Хан Сеня были слишком необычными среди тех, кто не прошел эволюцию. Но если учесть, что там Хан Сень, то, возможно, у него есть шанс, с легкой улыбкой сказал Цзинь Жи Цзи. Сунь Минхуа заговорил с тревогой в голосе. «Мне кажется, это очень опасно. Мы должны сказать ему, чтобы он ушел оттуда. Когда эти два существа умрут, он все равно не сможет спуститься вниз и забрать их плоть. Думаю, ему нужно не только их мясо, но и души», — покачав головой сказал Цзинь Жи Цзи. Внезапно, они услышали леденящий кровь крик. Глава 339. Душа существа водного жнеца. Прямо сейчас, в золотых глазах Хан Сеня вспыхнул свет. Вращающееся копье отсоединилось от тетивы и с огромной силой устремилось к визжащему существу. Свист. Копье мгновенно достигло головы существа. Бам. Копье застряло в трещине черепа, но не смогло пробить его. Кость была настолько твердой, что даже копью не удалось проломить ее. Однако сила от вращения еще не исчерпалась. Подобно дрели, копье продолжало вращаться в кости, отчего появился дым, и посыпались искры. Глубже. Молил Хан Сень, у него был только этот шанс. Хрусь. Похоже, небеса услышали Хан Сеня. Трещина в черепе существа стала намного больше благодаря вращающемуся копью. Рев. Снова послышался ужасный рев. Существо, на несколько секунд, задрало свою голову, похожую на крокодилью, и рухнуло, все пещера затряслась. Услышав голос в своей голове, Хан Сень подпрыгнул. «Душа суперсущества! Наконец, я получил душу суперсущества!» Но Хан Сень быстро успокоился. Еще было рано радоваться. Внизу была черепаха. Только сейчас Хан Сень узнал, что водный жнец был лишь личинкой. А сражаться с черепахой он мог только из-за того, что она только что отложила в лаве яйца, поэтому была намного слабее. Но, даже несмотря на это, черепаха все равно была слишком сильной, Хан Сень не мог ее убить. До того, как он не получит мощное оружие, он точно не сможет ее убить. После того, как водный жнец умер, черепаха перевела взгляд на Хан Сеня, от которого у него побежали мурашки. Однако черепаха просто посмотрела на него, а потом пошла к дыре в стене, которую сделал водный жнец. Хан Сень безумно обрадовался. Даже если бы черепаха не ушла, он все равно попробовал бы спуститься и забрать жизненную эссенцию. До того, как он начал спускаться, Хан Сень увидел, что труп водного жреца начал растворяться и, вскоре, вовсе исчез. Стук. Фиолетовый кристалл, размером с футбольный мяч, вместе с вращающимся копьем упал в озеро. Хан Сень не стал ждать. Он, прыгнув со скалы, призвал свои священные крылья, а потом нырнул в озеро и быстро подобрал шар и свое копье. Лизнув фиолетовый кристалл, Хан Сень услышал голос, которого он так долго ждал. Хан Сень снова услышал голос. Он продолжал поглощать жизненную эссенцию водного жнеца, которая во рту превращалась в фиолетовую жидкость. После проглатывания жидкости по всему телу начала распространяться прохлада, которая проникала в каждую клетку. Спустя некоторое время Хан Сень услышал голос, который сообщил, что он получил супер-очко гена. К счастью, жизненная эссенция водного жнеца была намного меньше, чем у золотого льва. Иначе Хан Сень не смог бы сразу всю съесть. Такое гигантское существо оказалось всего лишь личинкой. Если бы оно было взрослым суперсуществом, то жизненная эссенция была бы не меньше, чем у золотого льва. Может быть, из-за того, что эта эссенция была от личинки, Хан Сень получил лишь 7 супер-очков гена, что было меньше, чем он смог получить в прошлый раз. Однако Хан Сень все равно был очень доволен. Изначально юноша думал, что ему понадобится намного больше времени, чтобы убить суперсущество, однако Сенью повезло, и он уже убил его, сумев получить не только супер-очки, но и душу суперсущества. Это было настоящим подарком. Посмотрев на свои супер-очки, которых теперь было 26, Хан Сень остался очень довольным. «Сень, ты в порядке?» Стоя наверху скалы, спросил Цзинь Жицзи. На скале Цзинь Цули, Цзинь Жицзи и Сунь Минхуа взволнованно смотрели на Хан Сеня. «Я в порядке. Оба существа ушли. Давайте пойдем в эту дыру. Я вижу, что там намного светлее. Там должен быть выход», сказал Хан Сень и указал на проломленную стену. Трое человек призвали крылья и спустились со скалы. Заглянув в дырку, они увидели долину. Люди вышли из пещеры и, пройдя по долине, увидели, что все еще находятся в Медных горах. Вернувшись в убежище славы, Хан Сень услышал, что кто-то заметил черепаху, которая отправилась к океану. Хотя это было неприятно, но Хан Сень не стал сильно расстраиваться, он и так много чего получил от водного жнеца. Тип души суперсущества. Паразит. Только в убежище славы, Хан Сень посмотрел на душу суперсущества и обнаружил, что он вообще не знает, что это за тип души, паразит. Эту душу нельзя было призвать, поэтому он не имел понятия, как ее использовать. Однако, как правило, душа с редким типом была очень сильной. Хан Сень очень рассчитывал на эту душу и решил, что постарается узнать о ней все, когда доберется до Скайнета. Ему больше не было смысла оставаться в убежище славы, поэтому когда Сунь Минхуа был готов, Хан Сень с остальными отправились в замок стальных доспехов. По дороге Хан Сень продолжал думать об озере славы. Возможно, черепаха оставила там яйца, и было бы очень хорошо, если бы он смог их забрать. Так как темное болото было довольно опасным местом, Цзинь Жи Цзинь не решился идти через него. Он выбрал более длинную, но безопасную дорогу. Хан Сенью не нужно было никуда спешить. По дороге он мог практиковать херис-мантру, перегрузку, панораму и улучшать свои навыки. Когда они, наконец, добрались до замка стальных доспехов, прошло больше месяца. Вернувшись в замок стальных доспехов, Хан Сень сразу пошел в свою комнату, чтобы проверить облачное существо, которое он растил. Его тело стало намного прозрачней, все происходило примерно с такой же скоростью, как и предполагал Хан Сень. Черному кристаллу нужен был почти год, чтобы сделать из существа суперсущество. Что же это за черный кристалл? Он может вырастить суперсущество. К тому же он не уменьшается. Это просто поразительно. Хан Сень опять радовался тому, что смог получить настоящее сокровище. Он действительно был бесценным. Если бы юноша кому-то рассказал о нем, то все равно никто не поверил бы в это. В Академии Черного Ястреба, отдохнув 2 дня, Хан Сень не стал заходить на гладиатора. Он начал проверять новости из разных убежищ, надеясь найти какую-то информацию о суперсуществах. Хан Сень нашел довольно много описаний существ, которые, скорее всего, были суперсуществами. Но все убежища, где их видели, были очень далеко от замка стальных доспехов. Хан Сень сомневался, что сможет добраться туда вовремя. Хан Сень отдыхал, когда ему позвонил игрок и рассказал, что Ян Цзыкун хочет с ним встретиться, чтобы обсудить сделку. Ян Цзыкун ничего не стал рассказывать игроку, он хотел лично поговорить только с Хан Сенем. Глава 340. Душа существа из второго святилища Бога. Ян Цзыкун не хотел встречаться с Хан Сенем в святилище Бога, ему удалось забрать его из Академии Черного Ястреба и отвезти в частный клуб. Хан Сень не особо верил в так называемую военную подготовку за закрытыми дверьми. Те, у кого были средства, всегда могли открыть эти двери. Мистер, вы же все это организовали не только для того, чтобы выпить со мной, верно? Сидя на диване, Хан Сень спросил у Ян Цзыкуня, который расположился напротив него. Брат, я попросил о встрече с вами для того, чтобы вы показали свои навыки владения бумерангом. Ян Цзыкунь был вежливым с Хан Сенем. Поскольку Хан Сеню удалось выиграть у него с помощью бумеранга, то он считал его настоящим мастером. Ян Цзыкунь потратил много времени, чтобы научиться хорошо владеть бумерангом, но так и не смог добиться больших результатов. Он понял, что для того, чтобы достичь уровня Хан Сеня, ему понадобились бы годы тренировок. Тогда, сначала к делу. Я могу научить вас тогда, когда захотите. За обучение у меня есть справедливая цена, с улыбкой сказал Хан Сень. Ян Цзыкунь показал ему большой палец и сказал: отлично, мне нравится ваша прямота. Тогда и я буду полностью откровенным. Я попросил о встрече, так как мне нужны некоторые души существ со священной кровью. Я хотел узнать, смогу ли я купить из замки стальных доспехов. Души существ со священной кровью очень редкие. Многие хотят их купить, но очень немногие готовы продавать. Даже если кто-то решит продать, из-за того, что уже собирается пройти эволюцию, то, скорее всего, за эти души заранее заключались соглашения. Вы же должны об этом знать. Хан Сень немного задумался. Когда Цинь Сюань проходила эволюцию, то она оставила себе лишь две души от существ со священной кровью, которые забрала с собой во второе святилище Бога. А насчет тех, что она собиралась продавать, то задолго до начала аукциона уже были заключены соглашения на продажу. Те, кто приобрел ее души, были довольно богатыми людьми, такими как Ян Манли, Юань и Цин. После того, как эти души попали им в руки, вряд ли они бы согласились продать их. Такие люди, обычно, решали забрать с собой все души существ при прохождении эволюции. Хотя души существ со священной кровью из первого святилища Бога во втором считались не очень ценными, но все равно, вначале они могли пригодиться. Это была одна из причин, почему в первом святилище Бога души существ со священной кровью были очень редкими. Брат, если бы это было настолько легко, то я бы не стал просить о помощи. Ян Цзыкунь запустил голографическое видео, и перед ними появился образ человека. Запись была сделана заранее. Человек призывал различные души и показывал их. После окончания этой записи, Ян Цзыкунь показал еще одну, очень похожую на первую. «Брат, я хочу поговорить о продаже душ существ со священной кровью. Я могу предложить взамен души других существ или варфреймы». Этот частный клуб специализируется на заключении деловых сделок относительно душ существ. Можете посмотреть и другие записи. Если у вас есть на примете какая-то душа существа, то можно договориться. Здесь большинство людей не из замка стальных доспехов, сказал Ян Цзыкунь. У Хан Сень загорелись глаза. В этом частном клубе есть и души существ из второго святилища Бога. Ян Цзыкунь был немного озадачен и попытался все объяснить. Возможно, но обычно сделки заключаются между людьми из одного святилища. А заключить сделку с людьми из разных святилищ Бога будет намного сложнее. Я хочу обменять души существ со священной кровью из первого святилища Бога на души существ со священной кровью из второго святилища Бога. Это возможно? Спросил Хан Сень. На данный момент в его семье не было финансовых проблем, но он хотел достать эти души, чтобы передать своей маме, чтобы она была в большей безопасности во втором святилище Бога. Второе святилище Бога было не таким, как первое. Там было намного опасней. Даже в убежищах вы не могли на 100% быть в безопасности. Во втором святилище Бога существа группами атаковали убежища, поэтому оно сильно отличалось от первого. Если вы хотите заключить такую сделку, то это возможно, но, для начала, надо узнать, какие души вы собираетесь обменивать. Обычно, за три души существ со священной кровью из первого святилища Бога дают одну душу существа со священной кровью со второго святилища Бога. Вы же понимаете, что достать такую душу во втором святилище намного сложнее, объяснил ему Ян Цзыкунь. Немного подумав, Хан Сень ответил: у меня есть некоторые души существ со священной кровью, которые я мог бы обменять, но мне не нужно ничего другого, кроме души существа со священной кровью из второго святилища Бога. И этот обмен должен произойти в сапфировом убежище во втором святилище Бога. Ян Цзыкунь взглянул на Хан Сеня и спросил: «Брат, у вас есть какие-то особенные требования к душам существ, которые вы хотите получить? Сначала я хочу получить душу с типом броня, потом маунта и крылья». Хан Сень хотел достать души существ, которые могли обезопасить его маму. Когда он пройдет эволюцию и перейдет во второе святилище Бога, то тогда ему не составит труда достать мясо и души существ со священной кровью. А пока ему нужно было позаботиться о ее безопасности. Хотя Лао Сулан находилась в большом убежище, но она могла убивать только обычных или примитивных существ. Никто не знал, что может произойти во втором святилище Бога. Могло случиться и так, что за очень короткое время существа могли уничтожить множество убежищ. «Дайте мне минутку», Ян Цзыкунь взял камлинг и набрал номер. Появилось голографическое изображение мужчины, которому было около 60 лет. «Молодой мастер», человек слегка поклонился Ян Цзыкуню. «Мистер Сюй, вы не могли бы для меня проверить, сколько душ существ со священной кровью у нас есть в сапфировом убежище во втором святилище Бога?» — спросил Ян Цзыкунь. «Момент, молодой мастер. Как только я получу информацию, я сразу вам сообщу». Ян Цзыкунь выключил камлинг и с улыбкой обратился к Хан Сеню. «Брат, посмотрим, что вас заинтересует. Если что-то понравится, то поговорим о сделке». Хан Сень кивнул, он восхищался поведением Ян Цзыкуня. Довольно скоро в дверь постучал мистер Сюй, он лично принес информацию. «В настоящее время в сапфировом убежище у нас есть 3 души существ со священной кровью, которые мы могли бы обменять». Обо всем рассказав, мистер Сюй сделал несколько шагов назад и молча ждал распоряжения Ян Цзыкуня. «Брат, что вы думаете?» — спросил Ян Цзыкуню Хан Сеня. Мистер Сюй с удивлением взглянул на Хан Сеня. Он хорошо знал характер Ян Цзыкуня, поэтому решил, что Хан Сень очень важный человек, раз Ян Цзыкунь так к нему относится. «Меня очень заинтересовали 2 души. Броня от души существа со священной кровью и маунт от души существа со священной кровью. Сейчас у меня есть 3 души существ со священной кровью, которые я хотел бы обменять. Как думаете, это возможно?» — немного подумав, сказал Хан Сень. Глава 341. Международная торговля. Мистер Сюй нахмурился. Несмотря на то, что души существо со священной кровью были довольно редкими в первом святилище Бога, но обычно сделка заключалась на условиях 3-1. Хотя броня и маунт от душ существо со священной кровью в сапфировом убежище были не очень хорошими, но не факт, что их согласились бы обменять даже на 6 душ существ со священной кровью из первого святилища Бога. А Хан Сень хотел их выменить на 3. Это вызвало у мистера Сюя насмешку. «Брат, а вы не могли бы показать души, которые хотите обменять?» — с улыбкой спросил Ян Цзыкунь. Хан Сень призвал гарпун с 3 лезвиями и несколько раз взмахнул им. «Я думаю, вы узнали этот гарпун. Хуан Фу Пин Цин продавала его на аукционе. Среди священного оружия он считается довольно острым». Мистер Сюй был поражен. Он слышал об этом гарпуне. У них были тесные отношения с боевым залом. Немного раньше он думал о том, чтобы купить этот гарпун с 3 лезвиями. Если рассмотреть его остроту, то он был не просто довольно острым, а самым острым священным оружием в первом святилище Бога. Мистер Сюй не ожидал, что Хан Сень захочет обменять такое оружие. Это была одна из лучших душ. Обычно никто не соглашался обменивать такие души. «Брат, вы действительно хотите это обменять?» Ян Цзыкунь с удивлением посмотрел на Хан Сеня. «Конечно», — Хан Сень улыбнулся. «Этот гарпун с 3 лезвиями в настоящее время немного для него значил. Он не мог им убить суперсущество. А если учесть, что гарпун не был мечом, то он не мог соединить его с дьявольским мечом. У Хан Сеня оставались кинжалы, которые он получил от скелета. Они были такими же острыми, как гарпун. Хотя они не считались такими же ценными, как оружие от души существа, но для Хан Сеня это было неважно. Учитывая это, Хан Сень решил обменять свой гарпун. Вторым Хан Сень призвал своего маунта Волка Торнадо. «Маунт?» — с удивлением спросил Ян Цзыкунь у Хан Сеня. Ян Цзыкунь никогда не видел такого маунта и не знал, на что он способен. Мистер Сюй нахмурился. Несмотря на то, что гарпун с 3 лезвиями был очень ценен, но маунт от души существа со священной кровью из второго святилища Бога стоил, как минимум, 3 маунтов от душ существ со священной кровью из первого святилища Бога. Хан Сень улыбнулся и начал рассказывать о нем. Этот маунт называется Волк Торнадо. Он невероятно быстрый. Вы же слышали о взрывной лошади? Конечно, взрывная лошадь, самый быстрый маунт в первом святилище бога, кивнув, сказал Ян Цзыкунь. Так вот, этот Волк Торнадо немного быстрее взрывной лошади. Что теперь скажете об этом маунте? Небрежно спросил Хан Сень. Мистер Сюй пристально посмотрел на Волка Торнадо и спросил. Вы говорите правду. Он быстрее, чем взрывная лошадь. Если вы мне не верите, то можете сами испытать. Если он окажется не быстрее взрывной лошади, то я отдам его бесплатно, с улыбкой ответил Хан Сень. В Скайните было очень много видео со взрывной лошадью. Поэтому у Хан Сеня не было сомнений в том, что Волк Торнадо был быстрее нее. У мистера Сюя изменился взгляд. Если этот Волк Торнадо действительно окажется быстрее взрывной лошади, то его стоимость будет очень трудно оценить. Хотя маунт от души существа со священной кровью из первого святилища бога не был таким же ценным, как маунт от души существа со священной кровью из второго святилища бога, но все равно, его ценность зависела от характеристик. Если Волк Торнадо действительно был самым быстрым во всем первом святилище бога, то он был бесценным. «Фантастика», — сказал Ян Цзыкунь. «Похоже, что ему очень понравился Волк Торнадо». Мистер Сюй с нетерпением ждал третьей души от Хан Сеня. Несмотря на то, что первые две были очень высокого уровня, но нужно было увидеть и третью, чтобы подумать о заключении сделки. Пока он думал об этом, Хан Сень призвал третью душу. Неожиданно, Хан Сень превратился в гигантского медведя. Душа с типом преобразования, мистер Сюй и Ян Цзыкунь были безумно рады. Душа с типом преобразования, да еще от существа со священной кровью были большой редкостью. К тому же, Хан Сень показал, что в таком виде, он может использовать оружие и применять боевые искусства. Такая душа была посланием небес. Хан Сень отозвал душу существа и обратился к Ян Цзыкуню. Это душа от существа со священной кровью, которая называется медведь с призрачными глазами, она дает возможность в него преобразовываться. Если я предложу обменять эти три души на две души из второго святилища бога, что вы на это скажете? Давайте это сделаем, не задумываясь, ответил Ян Цзыкунь. Хотя он не получит многого с этой сделки, но эти души были поразительными. Хан Сень предлагал три души, которые были лучшими в своих типах. К тому же, Ян Цзыкуню очень понравились эти три души, особенно медведь с призрачными глазами. Мистер Сюй по-другому начал относиться к Хан Сенью. Три души существ со священной кровью были настолько ценными, что вполне могли соответствовать двум душам существ со священной кровью из второго святилища бога. Ян Цзыкунь попросил мистера Сюя подготовить документы. После того, как они подписали соглашение, мистер Сюй договорился с парнем о том, чтобы он передал две души Лаусулан. Хан Сень позвонил маме и попросил, чтобы она взяла две души существ со священной кровью. Имея броню и маунта от душ существ со священной кровью, Лаусулан могла бы спастись, если бы оказалась в опасности. Хан Сень и Ян Цзыкунь воспользовались телепортом, который располагался в частном клубе, и отправились в замок стальных доспехов, чтобы завершить их сделку. Хан Сень уже очень давно хотел это сделать, но не мог найти подходящих людей для заключения такой сделки. В итоге, ему все же удалось этого добиться. После завершения сделки, обе стороны остались довольными. Изначально Ян Цзыкунь планировал купить одну или две души существ со священной кровью, а в итоге, он получил три первоклассные души, которые могли быть очень полезными. «Брат, у вас так много превосходных душ, может вы покажете нам еще что-то?» — взволнованно спросил Ян Цзыкунь. Мистер Сюй тоже с любопытством взглянул на Хан Сеня. Человек, который имел столько невероятных душ, заинтересовал его. После того, как Хан Сень передал души существ со священной кровью, что же осталось у него? Глава 342. Испытание. Хан Сень не мог им отказать, поэтому призвал броню от призрачного муравья со священной кровью. Ян Цзыкунь был поражен. Он прямо спросил: «Брат, вы не можете продать мне эту броню. Я смогу достать еще одну душу существа со священной кровью в сапфировом убежище. Проведем обмен один на один. Это всего лишь броня от существа со священной кровью. Почему вы так хотите ее получить?» Хан Сень с удивлением посмотрел на Ян Цзыкуна. Ян Цзыкунь быстро ответил: «Просто эта броня настолько красивая, что любая девушка не сможет удержаться от соблазна. Осознав, что он не то сказал, Ян Цзыкун тут же сменил тему. «Если она вам не нужна, продайте ее мне». Хан Сень отозвал свою броню и ответил с улыбкой. «Я уже пообещал одному человеку, что когда захочу ее продать, то продам именно ему». Несмотря на то, что Ян Цзыкуню очень хотелось получить эту броню, услышав слова Хан Сеня, он не стал настаивать. Вернувшись, Хан Сень проверил свои души. У него остались такие души существ со священной кровью. Броня черного жука, кровавый убийца, крылья от дракона с фиолетовыми крыльями, королева фей, лук, золотой горный червь, призрачный муравей, трехглазый кот, цветное существо, святой ангел, рыцарь-жук, огненный лейтенант и дьявольский меч. Последнюю, что он получил от суперсущества водного жнеца, хотя в данный момент Хан Сень не знал, как ее использовать, но он был уверен, что она очень ценная. Часть из своих душ существ он хотел забрать с собой во второе святилище бога. Все-таки, у него не было знатной семьи, поэтому он должен был рассчитывать только на себя. Вначале, после перехода во второе святилище бога, эти души могли принести пользу. Конечно, некоторые души существ ему были не нужны. Например, душа призрачного муравья и черного жука были одинаковыми, поэтому броню призрачного муравья он мог продать Линь Бэйфэну. Несмотря на то, что его трехглазый кот стал священным, скорее всего, во втором святилище бога он не принесет ему никакой пользы. С луком было так же. Хан Сень мог продать эти души, чтобы получить души из второго святилища бога, которые в будущем ему пригодились бы. Относительно того, что он оставит себе, над этим он решил подумать перед тем, как будет проходить эволюцию. Так как Хан Сень не нашел никакой информации относительно суперсуществ, которые находились возле замка стальных доспехов, он не стал телепортироваться в святилище бога, а решил остаться в академии и продолжить улучшать свои навыки. Хан Сень все еще не достиг пределов перегрузки, поэтому данная цель для него была главной. Лучший метод практиковать перегрузку был основан на том, чтобы подвергать тело экстремальной нагрузке. Немного подумав, Хан Сень пришел к выводу, что гравитационный тренажер – это лучший вариант для того, чтобы его тело оказалось под большим давлением. Он уже собирался войти в гравитационный тренажер, как услышал, что его кто-то позвал. «Профессор Ян». Хан Сень с удивлением посмотрел на приближающегося человека. По мнению Хан Сеня, профессор Ян был очень дотошным человеком. И это была большая честь, что он сам пришел к нему. Возможно, он хотел поговорить о чем-то важном. Профессор Ян подошел к нему и спросил. «Хан Сень, я хочу собрать некоторые данные для исследования и надеюсь, что ты мне поможешь. За это ты получишь дополнительные баллы». Хан Сеня это заинтересовало. Эти дополнительные баллы влияли на его звание, которое он получит после окончания академии. А так как он много пропустил, то, несмотря на имеющиеся у него баллы, ему все равно будет сложно получить звание майора. Профессор Ян предложил ему заработать дополнительные баллы. Конечно, Хан Сенью они были необходимы, но он боялся, что из него сделают морскую свинку. Прокашлившись, Хан Сень спросил. «Конечно, я не против вам помочь, только хотел бы узнать, какие данные вам нужны и смогу ли я их вам дать». Профессор Ян просто дал файл и сказал, чтобы он пришел в лабораторию завтра в 8 утра. Смотря на уходящего профессора, Хан Сень был немного расстроен. Однако он знал, что профессор был социальным неудачником, поэтому не обиделся на него. Просмотрев файлы, Хан Сень понял, почему профессор его искал. Исследование профессора называлось «Рост очков гена среди непрошедших эволюцию». Профессор Ян решил собрать данные о непрошедших эволюцию, которые быстро собирали очки гена. Именно поэтому он пришел к Хан Сенью.